Глава 29. Я видела, как за мной в море бросился Эдвард Валкер, поэтому старалась как можно быстрее отдалиться от берега, но вскоре почувствовала, как силы начинают покидать меня, а ноги и руки немеют от усталости. Наконец настал тот момент, когда передо мной возникла та самая высокая, величественная по своей силе, волна. И когда она окончательно подступила ко мне, я сделала последний вдох, и она накрыла меня всей своей мощью. «Где я?» – подумала я, когда открыла глаза и почувствовала, как из меня только что вышла наружу вода. Я закашливалась, мне корежило горло, во рту стоял неприятный привкус морской воды, перед глазами моими стояло высоко синее небо, как неожиданно его закрыло чье-то лицо. Сквозь слезы я увидела лицо Эдварда Валкера. Он беспокойно смотрел на меня, держа меня на своих руках. «Ты жива, жива!» — твердил он, склонившись надо мной. «Я не хочу, не хочу!» — попыталась я сказать, но новый приступ кашля не дал мне договорить. «Не хочешь жить?» — ответил Валкер за меня. «Зачем ты это сделала?» Тяжело покачав головой, сказал он. Я пошевелила губами, но сказать ничего не смогла. «Ты хоть понимаешь, что зря пожертвовала бы собой, потому что Брэдли Аддингтон жив, и Диана тоже. Я соврал тебе», — сказал с горечью Эдвард Валкер. Прошло 2 дня. Я находилась под наблюдением врача. Это оказался мужчина лет 50-55, с мелкой проседью на висках. Невысокого роста, худощавый, он представился мне как мистер Джордж Донован. Он не отходил от меня, пока я окончательно не поправилась. Когда же мне стало лучше, я первым делом захотела увидеть Эдварда Валкера. Мне нужно было знать, правда ли то, что он тогда сказал мне. Но, как назло, он решил избегать меня. Каждый раз, как я собиралась пойти к нему, мне сообщали, что он занят или того хуже, что его нет на острове, что он улетел по каким-то важным делам и когда вернется, неизвестно. Даже ночью я просыпалась и прислушивалась, не вернулся ли он. Прошла неделя, а он так и не возвращался. Рядом со мной была по-прежнему Ануджа, которая тоже ходила за мной повсюду, но только теперь... Как я заметила, она была более сдержана и молчалива со мной. Вдобавок ко всему, меня не выпускали из виллы, а возле дома постоянно ходили охранники, которые, завидев меня, тут же беспокойно начинали переговариваться и ходили за мной следом, следя за мной, как ищейки. Дошло, как мне казалось, до абсурда, потому как я не могла даже нормально поесть, потому что вместо обыкновенных приборов мне теперь приносили пластиковые ножи, вилки и ложки. А в ванной комнате напрочь отсутствовали полотенца. Все это выводило меня из себя. Теперь в их глазах я была потенциальной самоубийцей. Наконец, спустя несколько дней я услышала звук вертолета в небе и, взглянув в окно, увидела, как неподалеку на площадке садится личный вертолет Эдварда Валкера. Только на этот раз я решила не спешить к встрече с ним, а ждала, когда он сам позовет меня к себе. «Мистер Валкер вернулся», — заметила Ануджа, которая только что вернулась из гостиной, где я, как подозревала, ее расспрашивал Валкер. «Вы хотели его видеть?» — не унималась она. Я сделала вид, что не слышу ее. «С вами все в порядке?» С беспокойством глядя на меня, спросила девушка. Я ничего не ответила. Вскоре Ануджа вышла из комнаты, а буквально минут через 10 она снова вернулась и сказала, что Валкер хочет видеть меня. После этих слов я молча направилась к выходу. Когда я вошла в гостиную, стоявший возле окна Эдвард Валкер повернулся ко мне. С минут он смотрел на меня издалека, но затем подошел ближе. «Я слышал, ты хотела видеть меня. Вот, я здесь, стою перед тобой. Что ты хотела узнать? Правда ли то, что я тебе тогда сказал?» Я в ответ молча повернулась к двери. «Постой!» – воскликнул он и, взяв меня за локоть, развернул к себе. «Господи, как ты исхудала! Тебя что, здесь совсем не кормят?» «Да я их...» – уже начиная выходить из себя, закричал Валкер. «Зачем ты меня позвал?» – сказала равнодушно я. «Мне сказали, что ты хочешь видеть меня!» Заглянув беспокойно мне в глаза, произнес он. «Уже нет», — ответила я. «Что? Постой, ты мне не поверила? Не поверила в то, что я тебе сказал?» «Мне лучше уйти», — сказала я. «Да постой же!» — разозлившись, воскликнул он. «Я сказал тебе правду!» «Ты лжешь. Это не может быть правдой. Я думала об этом. Ты сказал это для того, чтобы я больше не совершала подобного поступка», — сказала я. Он горько усмехнулся. «Хотел бы я, чтобы это было правдой. Но нет. Можешь убедиться сама. Твой Брэдли и медсестра живы». На этих словах он подошел к письменному столу, на котором лежали газеты и журналы, и ткнул пальцем на один из заголовков новостной колонки газет. «Вот, убедись сама, если не веришь», — сказал он, сверкнув на меня взглядом. Я подошла к столу и с нерешительностью взяла в руки газету, а когда прочитала новость о Брэдли Аддингтоне и Диане, то едва удержалась на ногах. «Что скажешь?» — произнес он, не сводя с меня пристального взгляда. Я молчала. «Твоему Аддингтону, правда, понадобилась кровь, чтобы вернуться с того света. Это была насмешка самой судьбы. Как оказалось, у твоего Аддингтона такая же группа крови, как и у меня. Четвертая, с отрицательным резусом». Я смотрела на Валкера и словно не понимала, о чем он говорит. «Что смотришь? Да, я дал ему свою кровь, чтобы он выжил. А не хочешь спросить, почему?» «Да потому что не хотел хоронить тебя, прежде чем сам умру. Когда же ты уже поймешь, что я безумна, сильно?» «Что? Ты спас Брэдли?» – перебила его я, пораженная его признанием. «Не надо было мне говорить тебе этого. Ты все равно никогда бы не оценила», – сказал Валкер с тяжестью в голосе. «Тем не менее я это сделал. Даже сам себе удивляюсь», – вдруг нервно засмеявшись, сказал он. «Ты...» – хотела я что-то сказать, но у меня сдавило горло. «Но запомни, это ничего не меняет. Мое отношение к нему прежнее. А ты, не забывай об этом, моя жена и навсегда ею останешься. Брэдли Аддингтон никогда не получит тебя, и если надо, я с такой же легкостью с ним покончу, как и имел неосторожность вернуть его. В этом случае все будет зависеть только от тебя. А теперь скажи мне, ты готова к тому, чтобы твой Брэдли жил и дальше?» «Что я должна для этого сделать?» — дрогнувшим голосом сказала я. Неожиданно Валкер разозлился, да так, что бросился к столу и в отчаянии начал рушить все, что попадалось ему под руки. «Ненавижу! Ненавижу!» — кричал он, затем бросился ко мне и, схватив меня за плечи, начал трясти. «Почему? Ну почему ты любишь его? Его, а не меня?» — продолжая трясти меня, кричал он. «Я должен был добить его, вместо того, чтобы спасать. Это все ты! Ты! Все, уйди!» Вдруг остановившись, воскликнул он. «Прошу тебя!» — взмолилась я. «Оставь его!» — испугавшись его слов, сказала я. «Я сделаю все, что ты скажешь!» — умоляюще глядя на него, тихо произнесла я. «Да?» — вдруг снова нервно засмеявшись, произнес он. «Может, еще обнимешь и поцелуешь меня в знак благодарности?» Я молчала. «Неужели я дождался этого момента и наконец-то смогу оказаться в твоих объятиях? И все благодаря этому чертову Брэдли Аддингтону!» «Нет, это невозможно! «Невозможно!» – закричал в отчаянии он и несколько раз наотмашь ударил кулаком по стене за моей спиной. Я вздрогнула. По моему телу прошла холодная дрожь. Глядя на Эдварда Валкера, можно было подумать, что этот человек сошел с ума. Именно таким он сейчас представлялся мне. В следующее мгновение он, как ошпаренный, выскочил из гостиной и стремительным шагом направился по коридору в западное крыло дома. Не зная, что он может предпринять дальше, я пошла следом за ним. Миновав длинный коридор, он остановился у дверей одной из комнат. Я же укрылась за стеной, чтобы он не заметил меня. Тут он резко огляделся по сторонам, по-видимому, не желая, чтобы его кто-то заметил. Затем вытащил из кармана брюк ключ и, открыв им дверь, скрылся за ней. Ничего не заподозрив, я решила уже вернуться назад, как тут услышала Валкера, кричащего от боли. «Что происходит?» – подумала я, остановившись как вкопанная. Спустя несколько минут Валкер вышел из комнаты с забинтованной рукой, я же снова спряталась за стеной. Когда он ушел, я, постояв еще немного в укрытии, опасаясь, что он может вернуться, вскоре вышла оттуда и подошла к двери странной комнаты. «Что он там делал?» – подумала я и, наклонившись к замочной скважине, попыталась заглянуть в нее, но, к сожалению, так ничего и не смогла разглядеть. Теперь меня мучил еще один вопрос. Что Валкер делал в этой комнате и почему он закрывает ее на ключ, который всегда держит при себе, так, чтобы никто не знал об этом? Ведь все остальные комнаты в доме всегда открыты. Что он скрывает там? Я должна была это выяснить и как можно скорее. Оставался один вопрос – как? Решение пришло почти сразу, тем более, что это было несложно сделать, ведь Валкер, как правило, к вечеру напивался до чертиков. Хотя, не скрою, это и было опасно. Прошло 3 дня. Валкер снова избегал меня, и тогда я попросила Ануджу узнать, как он и чем занимается, на что девушка отреагировала неоднозначно. Я и раньше замечала, что между ними происходит что-то странное. Вначале она немного замялась, но затем все-таки сдалась, хотя я видела, что ей это было неприятно. И так Ануджа направилась к Валкеру. Мне же оставалось только ждать. Буквально через несколько минут она вернулась. «Мистер Валкер хочет видеть вас. Он ждет вас в гостиной», — сказала девушка. «И можно попросить вас?» — сказала она, умоляюще взглянув на меня. «Да, слушаю», — сказала я, обратившись вся во внимание. «Если можно, пожалуйста, не отправляйте меня больше к мистеру Валкеру». «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Ануджа? Меня все время не покидает одно ощущение», — начала я. «Какое?» — побледнев, спросила девушка. «Ты боишься Валкера? Почему? Скажи мне!» «Я не могу», – пробормотав, ответила Ануджа, пряча от меня глаза. «Но, возможно, я могу помочь», – пыталась я заверить девушку. Она вдруг подняла на меня большие испуганные глаза. «Если он узнает, что я рассказала кому-то, особенно вам, то он убьет меня». Мне пришлось отложить разговор с Ануджей, потому как, по ее словам, Валкер уже ожидал меня, поэтому уже через мгновение я находилась в гостиной, где увидела Валкера. Правая его рука была от кисти до локтя забинтована. Мне хотелось выяснить причину его травмы, а также, по возможности, добыть ключ от потаенной комнаты. Впрочем, мне и не пришлось бы особенно утруждаться. Валкер уже, как он и делал это каждый день, особенно ближе к вечеру, был достаточно захмелевшим. «С чего это мы вдруг загорелись желанием увидеть меня?» Подойдя ко мне и остановив на мне вопрошающий взгляд, улыбаясь, произнес Валкер. «Надеюсь, я правильно понял слова этой бестолковой девчонки». «Ты Ануджи? Скажи, что она тебе сделала? Почему ты так груб с ней?» Спросила я, он неожиданно покраснел и отошел от меня, пряча глаза. «Это она тебе сказала?» Сквозь зубы процедил он. «Нет, Она как раз ничего мне не рассказывает», — ответила я. «Вот и ладно. Девушка, видно, понимает, что если скажет что-то лишнее, то ей конец». Пробурчал он себе под нос, видимо, думает, что рассуждает про себя, но оказалось, что размышления эти были вслух. «Что?» – переспросила я. Он, вдруг опомнившись, тут же сказал, переведя тему разговора. «Итак, ты хотела меня видеть. Вот он я, стою перед тобой во всей своей красе», – язвительно произнес он. «Что с твоей рукой?» – спросила я, остановив взгляд на его забинтованной руке. «Не бери в голову. Так, скажем, производственная травма», – сказал он, снова попытавшись перевести тему разговора, и подошел к стойке бара, где налил себе стакан виски. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» – сказал он и залпом опрокинул наполненный стакан с виски. «Тебя не было несколько дней, поэтому я хотела узнать, что-то случилось или...» «Ну вот, а я уже был обрадовался, что моя любимая женушка соскучилась по мне. А оказывается, ты пришла узнать, не сделала ли я чего худого с твоим Брэдли и твоей подругой Дианой, не так ли?» На этих словах он снова потянулся к барному столику и налил себе очередной стакан виски, после чего разом его выпил. В мгновение Валкер уже едва стоял на ногах. «Так я прав?» – заплетаясь языком, произнес он. Его качнуло, я тут же, улучив момент, подошла к нему и помогла ему добраться до дивана. «Кажется, я опять сегодня перебрал. А не должен был. Нужно же мне когда-то заняться своей женой и, наконец, выполнить свой супружеский долг. А?» Подняв на меня затуманенные глаза, произнес он. От этих слов меня передернуло. Настолько мне был ненавистен этот человек. Но, сделав над собой усилие, я промолчала и лишь воспользовалась данной мне возможностью, а именно, когда он садился на диван, я незаметно для него вытащила из кармана его брюк тот самый ключ. Он тяжело откинулся на спинку дивана. «Так что скажешь? Когда это случится?» Снова подняв голову, прищурившись, глядя на меня, произнес он. «Молчишь. Я так и думал. Но я терпелив, и когда-нибудь это произойдет. Возможно, тогда ты поймешь, кто такой Эдвард Валкер», — сказал он, после чего его голова упала на спинку дивана, а в следующую минуту послышался громкий храп. Убедившись, что Валкер уснул, я вышла из комнаты и тут же направилась в западное крыло виллы. Подойдя к таинственной двери, я, вставив в замок ключ, открыла его и зашла в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Но то, что я там увидела, привело меня в шок. Первое время я стояла, не шелохнувшись, точно меня поразила молния. Повсюду на стенах висели фотопортреты с моим изображением. Только они были сделаны гораздо раньше, тогда, когда был еще жив мой отец, а я не пережила того, что мне устроил Эдвард Валкер. Об этом говорило то, что я была изображена на них жизнерадостной, счастливой, не знающей горя и забот. Я была на них еще совсем юной. Горько улыбнувшись самой себе, мне уже с трудом верилось в то, что я когда-то была такой. Я медленно переходила от одной фотографии к другой. Вот я изображена на лошади, катающейся на ферме друга отца. Вот в поле, где все усеяно цветами. Здесь, возле компании отца. Большая часть фотографий были просто фотопортретами, где было изображение разного рода настроения, но в основном счастливого, удивленного, серьезного или задумчивого лица. Неожиданно мой взгляд остановился на большом зеркале. Оно было разбито, а посередине выступала надпись «Ты будешь моей». Я инстинктивно отпрянула от него. Меня пугала не столько сама надпись, а то, чем она была написана. Ярко-красные большие буквы были написаны кровью. Мой взгляд опустился вниз, и тут я поразилась еще больше. На тумбочках возле зеркала стояло несколько больших коробок. «Не может быть», — подумала я. «Как они оказались здесь?» Все увиденное мной здесь потрясло меня до глубины души. Ведь это были коробки с моими вечерними платьями. Можно сказать, воспоминания о былых и счастливых днях юности. Первая из них была синяя коробка. Я потянулась к ней и с волнением открыла ее. Там было мое вечернее синее платье, в котором я была на выпускном. Рядом с этой коробкой стояла такого же цвета, но поменьше коробка с туфлями, которые прилагались к этому платью. Следующая большая коробка была розового цвета. Там я обнаружила свое вечернее платье, когда была с отцом на праздновании компании. Еще одна коробка небесно-голубого цвета. В ней я обнаружила свое вечернее платье, которое отец подарил мне на совершеннолетие. «Как? Как это возможно?» Задавала я себе вопрос и снова поражалась увиденному. «Значит, все это время, все эти годы, Эдвард Валкер, как только появился в нашей компании, был...» «Нет, это невозможно. Он действительно психически больной человек. Все это было похоже не иначе, как на одержимость. То, что по большей части имеет сходство с маниакальными наклонностями», — подумала я. Шло время, мне нужно было возвращаться. Эдвард Валкер мог проснуться в любую минуту и хватиться ключа. Таким образом, миновав длинный коридор, я, наконец, оказалась возле гостиной. Приоткрыв дверь, я увидела, как Валкер беспокойно шевелится. Поняв, что подходить к нему и положить ключ в его карман будет опрометчиво, ведь он мог проснуться в любую минуту и что-то заподозрить, я, аккуратно подобравшись к стойке бара, где так любил находиться Валкер, аккуратно положила ключ на пол, чтобы, когда он хватится и начнет его искать, то, обнаружив на полу возле бара, подумает, что сам случайно обронил его там. Сделав это, я тут же выскользнула из гостиной и отправилась к себе. Спустя 2 дня, после того, как мы с Ануджи погуляли в саду, а затем я вернулась к себе в комнату, то была потрясена еще больше, обнаружив на своей кровати ту самую большую синюю коробку, а рядом с ней такого же цвета маленькую. Я замерла от волнения. Это были те самые коробки из потайной комнаты. В первой лежало мое синее вечернее платье, а сверху записка. «Жду тебя завтра в 20:00 в гостиной. Мне хотелось бы видеть тебя в этом платье и туфлях. Думаю, ты помнишь, как ты выглядела в этот день. Надеюсь, ты также понимаешь, что отказ не принимается. Ведь на кону стоит все, чего ты так боишься потерять. До встречи, Эдвард Валкер».